Он потихоньку, как тень, крался за адвокатом, и единственное, что тешило его, это что адвокат его не замечает. Адвокат приостановился и спросил, обернувшись в полоборота к Макаронову: «Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе?» «Ах, как это странно, что мы встретились!» С искусно разыгранным удивлением вскричал Макаронов. «Я было решил идти в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно к тетке зайти». «Ловко это я про тетку ввернул», — думал, усмехаясь внутренно Макаронов. «Ладно уж, пойдем рядом, а то, смотри, еще потеряешь меня». «Нет ли у вас места письмоводителя?» — спросил Макаронов. «Ну и надоел же ты мне, ваше благородие!» — нервно вскричал адвокат. «Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике». «Поезжайте», — пожал плечами Макаронов. «Ага, следы хочет замести, понимаем-с. А я тут к одному приятелю заверну». Маныкин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика. «Эй!» — закричал он, высовываясь. «Как вас, письмоводитель? Пойди-ка сюда. Хочешь, братец, мы экономно сделаем?» «Я вас не понимаю», — солидно возразил Макаронов. «Чем нам на двух извозчиках трепаться? Поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься, а расходы пополам. Идет!» Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя: «Так даже, пожалуй, лучше. Можно что-нибудь от него выведать». «Ужасно тяжело, знаете, быть без места», — сказал он с напускным равнодушием, садясь в пролетку. «Чуть не голодал я. Вдруг вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Дай, думаю, зайду». Адвокат вынул папиросу. «Есть спичка?» «Пожалуйста». «Вы что же, адвокатурой только занимаетесь или еще чем?» «Бомбы делаю еще», — подмигнул ему адвокат. Сердце Макаронова радостно забилось. «Для чего?» — спросил он, притворно зевая. «Мало ли, знакомым раздаю. Послушайте, у вас борода слева отклеилась, поправьте». «Да не так. Ну вот, еще хуже сделали. Давайте я вам ее подправлю». «Ну, теперь хорошо. Давно в охранном служите?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — обиженно сказал Макаронов. «Жил я все время у дяди. Дядя у меня мельник, а теперь место приехал искать. Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать или еще что?» «Отвяжись, братец, надоел». Макаронов помолчал. «А из чего бомбы делаете?» «Из манной крупы». «Хитрит», — подумал Макаронов. «Скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет. Нет, серьезно, из чего?» «Заходи, рецептик дам». Подъехали к большому дому. «Мне сюда. Зайдешь со мной?» Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов. Зашли к портному. Маныкин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвокатова кармана лежавшие там письма и бумаги. «Брось», — сказал ему адвокат, глядя в зеркало, — «ничего интересного. Как находишь? Хорошо сидит жакет?» «Ничего», — сказал шпик, пряча руки в карманы брюк. «Тут только как будто морщит». «Да, в самом деле морщит. А жилет как?» «В груди широковат». Внимательно оглядывая адвоката, сказал шпик: «Спасибо, братец.